Ненависть. Враг, приносящий страдания в этой и следующей жизни, уничтожающий накопленные корни добродетелей, как сказано во введении в практику. Нет зла, равного гневу. Поэтому всегда во всех обстоятельствах усердствуйте в терпении. Если ненависть не возникает, даже в этой жизни будете очень счастливы. Кто побеждает усердно свой гнев, будет счастливым в той жизни и в этой. Сказано во введении в практику. Страстная жажда придает силу, мощь всей ранее накопленной благой и неблагой карме, творящей самсару. У обитателей сферы желаний она возникает от ощущения при контакте с объектами наслаждения, поэтому от нее следует избавиться. Много созерцая отвратительные у себя и дурных, а также дурные последствия от привязанности к предметам желания, великий наставник Васубандху сказал: пятеро. Мотылек, рыба, олень, бык, пчела. Одним из пяти могут быть побеждены. Если один побеждает, как же всем вместе пяти не одолеть того, кто им предается всегда? Кроме того, следует усердно бороться против жажды четырех желанных вещей, от которых трудно отказаться: богатства, славы, похвалы и удовольствия. И против уныния. Из-за четырех их противоположностей, когда созерцание общей ущербности сансары, а особенно пометование смерти, войдет в сердце, от этой жажды и уныния избавитесь. Гордыня. Величайшее препятствие для вступления на путь. В этой жизни и причина становления слугой или рабом в будущей. Поэтому она должна быть отброшена. Способ отбросить ее указан в послании к другу. Подвластен болезням я, старости, смерти, разлуки с желанным и действию кармы. Такие повторные размышления противоядием станут, и гордость исчезнет. Если обрести убежденность в четырех истинах, трех драгоценностях и законе кармы, не возникнет еще один тонкий умножитель скверны – сомнения. Вторичные же клеши – сонливость, вялость, возбужденность, лень, беспечность, бессовестность, бесстыдство, забывчивость, небдительность препятствуют добродетели. Поэтому, осознав их зло, следует, пользуясь противоядиями, обрести навык в последовательном уменьшении их силы. Зло их следующее. В послании к другу сказано: возбужденность сожаления и злонамеренность, вялость сонливость и сластолюбие, сомнение. Вот пять скверн, которые являются расхитителями клада добродетели. В побуждении к искренности говорится: кто вялости, сонливости привержен, возобладает в теле у того желчь, флегма или пневма, от чего значительно расстроится здоровье. Кто вялости, сонливости привержен, желудок засорится у того остатками дурной старой пищи, он станет в теле тяжесть ощущать и плохо выглядеть, и говорить невнятно. И далее. Кто вялости, сонливости привержен, невеждой без усердия к дхарме станет. О, глупое дитя! Достоинство теряет, утратив свет, уходит он во мрак. Такова безмерная пагубность тех клеш. Еще в неотступном памятовании о благой дхарме сказано: лень источник всех омрачений для того, кто ей предается. В том, кто лени исполнен, совсем нет святого учения. В отделах. Человек, впадающий в беспечность, как ребенок, глуп. Себе вредит он. Мудрый, так лелеет добродетель, как купец хранит свое богатство. В Джатаке тоже сказано. Чем совесть потеряв, взять на душу противное для Дхармы, пусть для того, чтоб Индры стать царем богов, уж лучше с глиняным горшком, в одежде жалкой, мне попрошайничать у вражеского дома. И в послании к другу. Твердый контроль, о владыка, за телом и остальными дверьми, вот сугат путь. Ты сохраняй его крепко, надежно, ибо с контролем теряешь и дхарму. И как говорится во введении в практику, верой и знаниями обладать, старательным быть, прилежным, но бдительность потерять, значит в падениях погрязнуть. Итак, хотя нет пока сил воспрепятствовать всем главным и вторичным клешам, не годится не смотреть на клеши, как на врагов, цепляться за них, поддаваться им. Прибегая к противоядиям и усердствуя в подавлении клеш, следует поддерживать совершенно чистую нравственность, соблюдая принятые обеты. Ученик великого Атиши, Шри Ганпава, сказал на Узурве. Ешайбар, допустим, завтра или послезавтра вас спросят, в чем главный завет всех ваших наставников? Быть может, в обретении сверхспособностей или узрении лика божественного Идама? Нет, вы ответите. В обретении все лучшего познания причинно-следственного закона кармы и в безупречном соблюдении принятых обетов. Из сказанного следует, что при ослаблении неведения и прочих клеш приходят и ситхи созерцания. Во время вражды с другими, порождающие в этой и в другой жизни лишь зло да мучение, и то мы самоотверженно терпим все страдания, тогда случается быть и раненым, и тому подобное. Если вы согласны со сказанным, то тем более суровое терпение потребно. Когда усердствуем в борьбе с клешами, в введении в практику сказано. Если для нас в украшении шрам, даже случайным врагом нанесенный, что же страдание за вред мне считать в истинном рвении к цели великой? Победителя врагов клеш в такой борьбе можно назвать героем, а подавление прочих врагов, поскольку воюешь с обреченными на смерть, подобно убиванию трупов. Об этом сказано во введении в практику. Кто презирает страдания все, гнев и подобных врагов подавляет и побеждает их, это герой. Битва других – убиение трупов.